всегда удивляться я должен, Христос, что нас возлюбил. Ведь я был неправдой исполнен, а Он кровь за нас пролил. Повесть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Он молит за нас в Гефсимании, Отец, воля пусть твоя. За нас претерпел Он страдания, в Его ранах жизнь моя. Повесть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Вот ангел от Бога нисходит Христа, чтобы подкреплять. В борьбе Гефсиманской суровой, ведь я должен там страдать. Повесть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Когда я на небо прибуду и славу Христа узрю, о том, что Он грешников любит, на небе я гимн спою. Повесть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь. Повесть чудная, вечно новая, слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь.